Механический мозг Макса работал на пределе, подчиняясь его сознанию. Не только микрочипы были разогнаны, его личная система, которая была привязана к духовному телу, активировалась на полную. В тот момент, когда отключился свет, работа двух частей сознания вошла в резонанс, и его ум буквально взорвался. Это было чем-то похожим на наркотический трип. Все чужеродные мысли разом куда-то исчезли, сознание почти померкло. Зато встроенные в механический мозг программы и детали плана, внесенные в систему, вышли на передний план. На некоторое время Макс утратил всякую человечность, превратившись в настоящего робота, у которого во главе угла стояло только выполнение задачи. Ну, не совсем робота. Остатки человеческого сознания позволяли этому роботу мыслить нестандартно, творчески подходя к решению тех или иных вопросов. Аварийные лампы еще не успели включиться, как справа от парня раздался чавкающий звук. Когда стало чуть светлее, несколько человек увидели, что темнокожий мужчина рядом с чемпионом подпольного турнира тупо смотрел на свое плечо, где отсутствовало плечо и из которого хлестала кровь. Еще 15 минут назад мужчина был рад тому, что купил на аукционе кошка девочку лет 13. Он уже предвкушал сегодняшний замечательный вечер, но не заметил холодный взгляд, который был обращен на него от человека неподалеку. Теперь его рука была прямо оторвана, и с учетом зарождающихся беспорядков, он истечет кровью до приезда скорой помощи. Сам же реинкарнатор в этот момент уже бросил механическую руку покупателя в охранника, который стоял возле входа с оружием на изготовку. С мощью пушечного ядра металлический протез буквально снес охраннику голову, из разорванной шеи взлетел фонтан крови. Парень оттолкнулся от спинки стула впереди, параллельно сломав спину сидящему на нем охраннику одного из покупателей, и пулей устремился к падающему трупу. До того, как нападающие сумели даже нажать на курок, Макс уже успел убить одного из присутствующих в зале и серьезно ранить двоих. Некоторые охранники были отвлечены на него, что сыграло на руку нападающим, которые начали быстро пробиваться к принцессе. Кто-то из наемников-организаторов турнира сообразил, что Ника – ключевой элемент в грядущем сражении. Он устремился к ней, чтобы взять в заложники, но возле клетки, упав с потолка, приземлились два мощных зверочеловека, закованных в кибернетические доспехи и с огромными щитами в руках. В потолке зияли две проломанные дыры, ведущие на верхний этаж. В следующее мгновение с разных направлений в охранника полетели пули, и он вынужден был ретироваться, стиснув зубы. Мелкие ранения для него были не проблемой, но ситуация становилась опасной, а инструментов контроля нападающих у него не было. Глава 188. Однако этот наемник был очень опытным. Он побывал в нескольких горячих точках на границе с королевствами зверолюдей, а также участвовал во внешних операциях милитарии на темном континенте, где было много стран демосов. Демосы – воинственная демоническая раса, которая изначально не была на планете Утопия, но одно из их племен неизвестным образом оказалось на планете в древнюю эпоху. Всего за несколько столетий демосы размножились, а также поработили местное население континента, который теперь носил название «Темный». Если бы не наличие демосов, то человеческие страны, которые сейчас находились на передовой развития науки и техники, уже давно бы захватили королевство зверолюдей. Но те были превосходными солдатами на войне с демосами. После первого похода демосов на еще один человеческий континент, все страны подписали соглашение, что прекратят войны и любые разногласия друг с другом на период войны с расой демосов. А также они обязались ограничить применение средств массового поражения в войнах между собой. Затем люди и зверолюди предприняли несколько десятков крестовых походов на темный континент, но безрезультатно. Хотя, с другой стороны, демосы больше никогда не вторгались на человеческие территории. Едва только они начинали поднимать голову, на них сразу же обрушивались экспедиционные силы десятков стран. А милитария так вообще постоянно держала воинский контингент возле темного континента, совершая атаки несколько раз в год. И никто не считал, что это жест благородства из желания сохранить человеческую расу. Милитария просто-напросто грабила ресурсы стран демосов, а также тренировала свою армию в бесконечных сражениях. Эта страна была относительно небольшой, но никто не смел их задирать. Поэтому, как это была единственная страна утопии, в которой каждый гражданин, будь то мужчина или женщина, В возрасте 20 лет и старше был на службе или являлся отставным солдатом. Никого не интересовали болезни, инвалидность и прочее. Даже если у человека были ограниченные возможности, он мог выполнять роль логиста или оператора координационного центра, или оператора-наводчика сверхдальнобойной ствольной артиллерии. Милитария – единственная страна утопии, которая имела таковую. Это были гигантские пушки, способные забрасывать снаряды на более чем 100 километров. Сначала это были пороховые пушки, а теперь электромагнитные рельсотроны, которые у милитарии также были самыми крупными в мире. В общем-то те же самые задачи могли решать самолеты, ракеты и дроны, но у бессменного правителя милитарии, который руководил ей вот уже более 50 лет, была особенная любовь к большим пушкам. И кстати, любовь эта оправдалась. У демосов были особенные технологии. Они отставали от технологий других рас утопии и больше были приближены к текущим технологиям планеты Земли или даже технологиям нулевых десятых годов. Но ряд их разработок был совершенно уникальным. На утопии не было магии, но их технологии помех были очень похожи на магические. Спутники, прилетающие над темным континентом, не могли ничего зафиксировать. Самолеты и другая техника быстро выходили из строя в зоне помех. Другие человеческие расы, кроме милитарии, опирались на силы специальных подразделений, которые носили внешние экзоскелеты и силовую броню. Даже их оружие, хотя и по принципу действия оставалось пороховым, уже было высокотехнологичным и содержало много электронных деталей. И эти технологичные подразделения оказывались бесполезны на территории темного континента уже к исходу первых суток вторжения. Людям нужна была поддержка зверолюдей, которые вполне хорошо сражались и со старым пороховым оружием и стандартными оптическими прицелами, а также пушки милитарии. ССЗ и милитария выступали вперед, продавливая армию противника и уничтожая средства радиоэлектронных помех, а потом уже другие армии закреплялись на территории. Так вот, этот наемник мочил демосов пачками и бывал в разных заварушках. Он быстро сориентировался в ситуации и понял, что так или иначе, ни ему, ни его начальству не справиться со спецотрядом зверолюдей, если у него не будет заложника. Он кружил вокруг пары защитников принцессы, как коршун, пытаясь улучшить хороший момент. Вокруг царил полный хаос, все сражались со всеми, и охранник ожидал, что шанс представится. Вот, шальная пуля попала в плечо одного из защитников, пробив доспех. Тот отшатнулся. Взгляд наемника быстро стал свирепым. В его ногах сработали пневматические ускорители, и он стремительно взлетел на сцену. В следующее мгновение наемник уже занял место позади принцессы, засунул руку в клетку и притянул девушку к себе. В другой руке он держал пистолет, который приставил к голове Ники. Он уже хотел скомандовать, чтобы зверолюди сложили оружие, как остановился. Его взгляд сначала был наполнен неверием, а затем стал пустым. Тело охранника с дырой во лбу бездыханно упало на пол. Кошка-девушка от неожиданности вскричала. Пролетевшей мимо пули ей слегка подпалила шерсть на ухе. Никто так и не понял, что произошло, и кто стрелял. Кроме генерала Чевара, все это время он наблюдал за одним единственным человеком. Нет, монстром. Алага упустил первые секунды, но обратил внимание на чемпиона турнира только тогда, когда тот уже обзавелся автоматом, снятым с безголового тела охранника. Максимус держал тело одной рукой, прикрываясь им от шальных пуль, словно щитом, а другой стрелял, подцепив автомат на предплечье трупа в качестве опоры. Он стрелял одиночными, и каждый его выстрел был предельно точен. А стрелял он в охранников организатора, либо в клиентов, купивших ранее товары их охранников. Эти люди оставались в зале до окончания аукциона, чтобы засвидетельствовать исторический момент, но рабы, купленные ими, были уже оплачены и доставлены в отдельные комнаты, где клиент мог сразу опробовать товар или забрать его домой. У генерала была хорошая память, да, и он знал многих из этих людей, поэтому помнил, кто был покупателем, а кто нет. И было поразительно, что чемпион ни разу не ошибся. Скорее всего, он видел их в первый раз, а покупателей было не менее полусотни человек, и он запомнил их всех, включая их охранников. Алага был старым и мудрым, поэтому быстро понял, что боец не находится в одной связке со спецотрядом зверолюдей, и возможно, он оказался здесь случайно. У генерала было такое ощущение. Его поражало не только то, что парень превосходно стрелял, но и то, что тот прекрасно контролировал поле боя. Он не позволял своим противникам собраться вместе, не давал им возможности осознать свою опасность, не давал им возможности отдышаться и подумать. Чемпион постоянно менял позиции, менял щиты и атаковал из неожиданных углов. Кроме того, где бы он ни проносился, тот успевал прибрать к рукам любое подходящее оружие. Несколько раз ведущий, увлекшись, слишком пристально наблюдал за молодым человеком, и тогда тот бросал на него мимолетный взгляд. Но так как у генерала не было дурных намерений, взгляд просто скользил по нему, устремляясь вскоре к целям, и от этого взгляда у Элоги холодело в ногах. Это не был взгляд здравомыслящего человека, то был взгляд машины или взгляд трупа. Старый герой не был незнаком с таким взглядом. Такой взгляд был у опытных солдат, которые теряли сознание на поле боя из-за контузии. Но еще какое-то время они продолжали атаковать врагов, действуя на автомате, на одних лишь инстинктах, до тех пор, пока их не убивали или не заканчивались патроны. Тогда солдат действительно терял сознание и падал, либо разум медленно возвращался к нему. Вместе с тем, ни один из встреченных генералом солдат не был настолько эффективен в бессознательном состоянии. Казалось, что этот неизвестный чемпион прошел через сотни битв и тысячи сражений, доведя свою боевую эффективность до полного автоматизма. Кроме того, в этом взгляде присутствовало только сознание, но лучше бы ее не было. Эта часть сознания несла в себе смертельный холод и абсолютную безжалостность. Генерал Чивара также побывал во множестве сражений и был чрезвычайно опытным. Он заранее мог определить, сможет он победить своего врага или нет, но сейчас его инстинкты молчали. Они не могли определить степень опасности этого человека. Казалось, что он был обычным. Ни имплантов, ни чипов, ни внешних усилителей. Убить обычного человека для Элоги было не сложнее, чем сбрызнуть струю в унитаз. Однако, в этот раз он не знал, чем закончится противостояние. От этого становилось немного жутко, ведь хотя генерал и был старым, его по праву можно было считать лучшим воином Артаста, непобедимым. Но так ли это было на самом деле? Будь он моложе и погорячее, он бы решил проверить. Но сейчас он уже был слишком стар для таких рискованных игр. Тем более, чемпион был явно не в себе. В случае проигрыша с ним невозможно будет поговорить по душам. Отчасти генерал был прав. Технологии механоида опережали таковые у утопии. Энергетика и материаловедение двух цивилизаций находились на совершенно разном уровне. Местное огнестрельное оружие, хотя и могло повредить синтетическую кожу Макса, было бы совершенно бесполезным против бронированного корпуса робота. Его могло взять только крупнокалиберное вооружение для атаки на бронетехнику, а также противотанковые ракеты и мины. Противопехотные мины и гранаты также были бы бесполезны против робота, выданного реинкарнатору ЦМ, а старался не попадать под пули Биг Босс, чтобы придерживаться своей легенды. Если бы он спалил себя, как робота извне утопии, то моментально был стал врагом всех присутствующих. Он действовал точно и расчетливо. Когда непонятный тип захотел взять принцессу в заложницы, Макс сразу понял, что операция может быть провалена из-за этого, поэтому он, не задумываясь, убил наглеца. Охранники все пребывали, да, и личные охранники различных сил, собранных здесь, были довольно сильны. Спецотряд зверолюдей не ожидал, что сопротивление будет насколько яростным. Им повезло, что герой войны не стал вмешиваться в конфликт, а также, что на их стороне внезапно появился мощный союзник. На самом деле, тот в одиночку убил 20% врагов. В спецотряде зверолюдей было несколько десятков отборных солдат, а этот непонятный человек убил лишь в 4 раза меньше, чем все они вместе взятые. Во взводе отряда специального назначения было чуть более десятка человек, включая капитана. Они были вооружены по последнему слову техники, значительную часть которой приобрели у людей и творчески переработали. Военно-промышленный комплекс СССЗ не позволял массово создавать современные образцы вооружения, только устаревшие оружие и технику, но для малых сил всегда можно было купить новинки людей. И вот этот человек без каких-либо внешних усилителей и кибернетических имплантов был эффективнее целого взвода. Более того, его эффективность нужно было поднять на уровень выше, ведь он продолжал контролировать бой, ограничивать деятельность людей, а также оказывать поддержку в критический момент. На самом деле, в каждом критическом моменте, с которым вот-вот должен был столкнуться отдельный взвод, этот чемпион помогал первым. Он был просто богом сражения. Без него принцессу бы уже взяли в плен несколько раз, и пара избранных защитников не смогла бы ее защитить. Даже если бы принцесса не была взята в плен, спецотряд бы просто задавили числом. Врагов было неожиданно много, словно все это место было засадой. В хорошо защищенной VIP-ложе местный босс с изумлением и ужасом наблюдал за происходящим на экране. Он бы никогда не подумал, что простовато выглядящий иммигрант будет настолько хорош во владении огнестрельным оружием. Обычно было так, что те, кто много качал мышцы, не имели времени и желания качать еще и мозги, а также развивать какие-либо другие навыки. Это было видно по его собственному бойцу, который был маньяком боевых искусств, но отвратительно стрелял. И сомнения командиров спецотряда зверолюдей не были беспочвены. Это место было действительно тщательно спланированной ловушкой, о которой знали совсем немногие из VIP-ов. Обычные покупатели, прибывшие на аукцион, были просто расходным материалом, которые должны были понизить бдительность противника. По первоначальному плану зверолюди уже должны были быть уничтожены или схвачены. А если бы они не появились, то принцесса Ника была бы обесчещена на одной из высокопоставленных вечеринок, чтобы вызвать гнев королевства Миуя и союза зверолюдей. Артасту и некоторым его союзникам нужна была война, чтобы решить некоторые проблемы в экономике их стран. Но они были недостаточно сильны и сплочены, чтобы атаковать демосов, как это делала милитария. Поэтому союзники положили глаз на обширные территории некоторых королевств зверолюдей, полные недобытых и даже еще не исследованных ресурсов. Численность зверолюдей всегда была небольшой, именно поэтому в эпоху ранней цивилизации могучие зверолюди не смогли подчинить человеческие народы, обладающие большой численностью. В общем-то, во все эпохи после сохранялся паритет по боевой мощи. Но вот наступила современная эпоха, в которой человеческая раса всего за пару столетий скакнула далеко вперед. Зверолюди также многое перенимали, но все же отставали в развитии. Но они были союзниками в борьбе с демосами уже 1500 лет. Просто так отказываться от союза и вызывать всеобщее осуждение Артаст не хотел. В других странах также были свои проблемы. Вдруг те решат использовать риторику в справедливости для защиты зверолюдей, чтобы ограбить уже Артаст. Поэтому стране нужна была легитимизация вторжения, и был придуман план с захватом принцессы, а потом с публичным ее унижением. Пусть принцесса и была унижена, но это же одна зверолюдка. Стоило ли ради одного разумного развязывать войну? Этот акт унижения не бросил бы тень на справедливость Артаста. А вот если бы разгневанные зверолюди решили атаковать страну, тогда она могла бы с полным чувством справедливости и правдой за спиной начать ответные действия. Никто вообще не задумывался, что у зверолюдей есть какой-либо шанс победить в грядущей войне. Их технологии были слишком отсталыми, даже если их воины сильны. Но весь первоначальный план был разрушен одним единственным человеком, что сейчас на экране перед боссом клал наемников Артаста пачками. Эти наемники должны были убить вторгшихся солдат ССЗ, затем захватить принцессу Нику и с ее помощью склонить к сотрудничеству отряды зверолюдей, атакующие здания корпораций снаружи. Даже если это не послужило бы международным прецедентом и не удалось бы частную военную операцию связать со вторжением в Артаст, то был бы использован первоначальный план с изнасилованием принцессы. Сейчас же оба этих плана были под угрозой, и руководство операции вынуждено было прибегнуть к третьему плану, а именно атаковать зверолюдей в городе Зеленый всеми своими силами. Спецподразделения, ожидавшие на окраине города, начали готовиться к контрштурму. Но этот последний шаг был довольно проблематичным, так как зверолюди могли обвинить правительство Артаста в том, что это оно выкрало принцессу, а не какая-то частная корпорация, как должно было считаться по первым двум планам. И контраргументов у Артаста было бы немного, ведь это было настоящей правдой. Глава 189. План правительства Артаста по тихой ликвидации спасательной группы ССЗ неизбежно двигался к своему провалу. Когда кадровые военные начали двигаться к штаб-квартире градообразующей корпорации города Зеленый, местное население было слегка шокировано. В социальных сетях начали постоянно поститься фотографии и видео с техникой и солдатами. Также их начали отправлять в личной переписке. Хотя правительство блокировало большинство этих видео и банило отправителей, репостов и перепостов было очень много. Неизбежно информация попала в руки правительства Союза Зверолюдей, а те передали ее отряду спасения. Не успели военные Артаста пройти и пары километров по городу, а отряд ЗЛ уже ощетинился стволами, заняв круговую оборону. Насколько бы мощными не были военные, насколько бы лучше ни были у них техника и оружие, в городской среде невозможно так просто выковырять засевших боевиков. Более того, это были не какие-то оголтелые террористы из числа незаконных бандитских формирований, а элита ЗЛ. Отряд спасения стал меньше насаждать на корпоративное здание, но не снял осаду. Крыша небоскреба и пара верхних этажей уже были заняты спасателями. Кроме того, несколько единиц бронетехники, которую ССЗ удалось тайно переправить в город, заняли ключевые позиции. Почти незащищенные высотные дома вокруг корпоративного здания были быстро освоены зверолюдьми. Машины на магнитной подушке и дроны заполонили воздух. Сложилась уникальная ситуация нескольких последовательных оборон и контроборон. В самом центре находился зал аукциона, где засел передовой спецотряд зверолюдей при поддержке Макса. Они были окружены охранниками и наемниками корпорации, а также небольшими группами элитного правительственного спецназа. Их уже окружил большой отряд спасения ССЗ, а отряд спасения постепенно окружался военными Артаста. И вся ситуация держалась на том, в чьих руках будет принцесса. Зверолюди не препятствовали побегу участников аукциона. Наоборот, чем меньше будет хаоса, тем проще им будет отбиваться от прибывающих извне противников. Спецотряд уже занял 2 выхода из 8 и забаррикадировал 1 из них. Из оставшихся 6 регулярно поступало подкрепление к охранникам корпораций, но тем приходилось проламываться через толпу паникующих. Не обошлось без жертв, естественно. Один из наемников оттолкнул в сторону женщину, но не рассчитал силу и впечатал ее голову в бетонную стену. Женщина через мгновение упала замертво. Шедший рядом муж или любовник, не успевший спасти подругу, был ошеломлен, и после некоторого замешательства он достал раскладной меч из бедра и засадил его прямо в спину охраннику, не ожидавшему нападения из тыла. Его коллеги, как и он сам, тупо смотрели на кровь, стекающую с клинка, а затем подняли оружие и начали стрелять в мужчину. Тот почти не сопротивлялся, а лишь провернул меч несколько раз в грудной клетке наемника, превращая сердце того в мясной фарш. Даже лучшие медики утопии не смогли бы его спасти после этого. Стрельба в замкнутом пространстве коридора – не самая лучшая идея. Большинство пуль даже не попало в мужчину, но были ранены другие участники аукциона. А среди них было немало предпринимателей с хорошей охраной. Телохранители на инстинктах открыли ответный огонь. Завязалась потасовка между, казалось бы, своими. Еще один проход был полностью заблокирован в обе стороны. Толпа бросилась к оставшимся 5, что еще больше усугубило ситуацию для охранников. «Запускайте микродроны», — скомандовал один из лидеров наемников, сидящий в штабе командования операции на нижнем этаже здания. Сразу же после этого в зале раскрылись несколько секретных ящиков, откуда вылетели небольшие дроны размером с пчелу. При соприкосновении с противником этот дрон выпускал одноразовый электрический разряд, погибал сам, но также шокировал врага или портил его электронику. В толпе зверолюдей промелькнула хрупкая фигурка кошка девочки лет 14 или 15. У нее был легкий внешний экзоскелет, а также некоторые части ее тела были заменены кибернетическими имплантами. В частности, ее уши и хвост были полностью из металла снаружи, а может даже и изнутри. Она в мгновение ока достигла центра зала, достала из заплечного рюкзака какой-то металлический шест, заостренный снизу и с круглым набалдашником сверху. Девочка вонзила шест в пол, а затем ввела пару команд в своем наруче. Невидимый электромагнитный импульс прошелся по помещению, и почти сразу вся электроника в зале пришла в негодность. Микродроны попадали, даже не добравшись до своих целей, камеры отключились, гаджеты и значительная часть имплантов присутствующих перестали функционировать. Максимус на этот никак не отреагировал. Такой детский импульс никак не повлиял на робота-механоида. Даже уровень его стрельбы не пострадал, ведь он не пользовался средствами корректировки огня, встроенными в оружие. Зверолюди были готовы к этому моменту и сменили часть электронного оборудования и оружейных обвесов на оптические или механические. Кроме того, ЗЛ были и сами по себе сильны. Даже без вспомогательных экзоскелетов, они могли спокойно носить тяжелую металлическую броню. Большинство же наемников корпораций не было готово к такому ходу. У некоторых даже отказывали сервоприводы искусственных частей тела. Сама кошка-девочка не пострадала, как и некоторые присутствующие частично кибернетизированные люди с высококлассным и дорогостоящим оборудованием, защищенным от ЭМИ. Среди них был Яла Гачевар, который все еще придерживался позиции наблюдателя. На короткий момент у спецотряда ЗЛ возникло преимущество, которым они воспользовались, захватив сразу 2 прохода. Макс понял, что его задача здесь почти полностью выполнена и безопасности принцессы более ничего не угрожает. Он схватил одного из ошеломленных охранников за ногу и с ним на буксире побежал к клетке. Никто не успел среагировать, когда он на полной скорости приблизился к ней и размахнулся человеком, словно бейсбольной битой. Кровь, кишки и осколки костей и механических деталей разлетелись во все стороны, но и клетка пострадала. Хотя и не сильно, но со стороны казалось, что ей знатно досталось. Реинкарнатор поднял ногу и несколько раз ударил по клетке, разломав ее полностью. Затем вытащил оттуда обалдевшую Нику, элегантное платье которой превратилось в работу художника-авангардиста, полную ужасающих кровавых оттенков. Довольно быстро он стащил ее со сцены и чуть ли не бросил в руки одного из бойцов ЗЛ. Мгновением позже Макс уже был у самого большого выхода из зала, который вел в подсобные помещения за сценой. Оттуда только появился охранник, но получил сокрушительный пинок в живот и отлетел обратно задницей вперед, сбив в полете несколько своих комбатантов. Реинкарнатор же уже поднял в автомат и сделал несколько одиночных выстрелов. Прошло всего 2 или 3 секунды после передачи принцессы ее спасателем, а парень к тому времени скрылся в проходе. Молодая некотянка из любопытства проследовала за ним в сопровождении 2 мордоворотов. Ее металлические ушки постоянно поворачивались из стороны в сторону, чтобы предупредить об опасности. Однако она слышала только отдаленные выстрелы. Пройдя внутрь коридора, она увидела только кровавую дорожку из трупов. Практически все они имели дыру в голове, если только голова у них не была оторвана напрочь. Было здесь полно изломанных трупов в неестественных позах, хватало и оторванных конечностей или голов. Подросток в ошеломлении отбежала в сторону, где ее и вырвало. Лица сопровождающих ее мужчин также слегка побледнели. «Может, ну его», — сказал один, — «какой-то слишком опасный тип. Я тоже не горю желанием его преследовать, но мы должны слушать приказа майора», — пожал плечами второй. Через некоторое время девочка вернулась, но уже в медицинской маске, из-за которой было видно только ее неестественно огромные оранжево-зеленые глаза с вертикальными зрачками. «Госпожа», — склонили головы двое, — «за ним», — с решимостью сказала кошка-девочка. И они пошли, стараясь не смотреть под ноги. Было ясно, что прошедший впереди них маньяк не оставлял в живых никого, чтобы ненароком не получить пулю в спину. За кулисами был целый комплекс из коридоров и комнат, и чемпион не пропустил ни один из них, ни единый закуток. Его не останавливали ни баррикады из шкафов и другой мебели, которые спешно устанавливали охранники, ни твердосплавные двери. Наконец, троица обнаружила относительно чистую комнату, в которой не было следов крови, а все мертвые были вынесены. Здесь же они увидели 4 неко-девочек от 10 до 12 лет, которые сжались в углу, дрожа от страха. Одна из них была ранее в парламентерской свите принцессы в пажа, заботившегося о роскошном платье Ники. Естественно, они были в том же виде, в котором их продавали на аукционе, с минимумом одежды. Едва только трое подняли ногу, чтобы зайти внутрь, они почувствовали за спиной сильную угрозу. К затылку одного из громил было приставлено дуло автомата. Он поднял руки. Подросток, командир троицы, обернулась и ожидаемо увидела кровавого силача. Тот держал в руках трепыхающуюся кошка-девушку лет 20, которая казалась крохотной в его огромной ладони. У девушки были завязаны глаза и руки и заклеен рот скотчем. Майор вышла вперед, прикрыв собой громилу. Она вынуждена была принять на себя давление смерти, исходившее из пустых глаз Максимуса. Трое медленно отошли от двери. Парень вошел внутрь, быстро, но аккуратно бросил девушку на пол и развернулся, чтобы выйти, не забыв запереть за собой дверь. Зверолюди начали переживать. «Зачем ты их собрал?» Вышла вперед девочка. «Почему не отпустишь?» Чемпион не ответил, лишь молча посмотрел на пол, густо усеянный трупами, под которыми растекались лужи ярко-алой крови. Майор побледнела. «Дай мне ключ», — прямо сказала она. «Обещаю не выпускать их, пока мои люди здесь не уберутся». Неожиданно что-то сверкнуло в воздухе, некотянка на автомате поймала предмет и посмотрела на него. Это оказалась ключ-карта от комнаты, точнее, слегка вымазанный в крови бейдж закулисного сотрудника. В следующие полчаса 3 зверочеловека наблюдали, как молодой человек с точностью и аккуратностью машины притаскивал в комнату одну их соотечественницу за другой. Когда прибыло подкрепление и трупы из ближайшей части коридора были убраны, а кровь вымыта специальными средствами, Максимус оставлял пленниц прямо в коридоре, не заморачиваясь с тем, чтобы отнести их до комнаты. Еще через некоторое время к коридору подошли трое бледных от испуга кошка парней, которые несли в дрожащих руках трех девочек. Парням чемпион глаза-то не закрывал. Сразу видна натура шовиниста. Майор только фыркнула, но поняла, что хорошо бы отправить кого-нибудь на помощь этой машине для убийства, чтобы дела пошли быстрее. В действительности, дела у отряда шли довольно хорошо. Они сумели закрепиться на подземной арене аукционе и забаррикадировать все входы. Противник все еще нападал, не считаясь с потерями, но элита ЗЛ была сильна и продолжала отстреливаться. Возможно также, что их способность сохранять оборону столько времени также зависела от того, что больше половины наемников были оттянуты в закулисную зону. Тут было много коридоров и переходов. Иногда группы наемников выходили прямо на коридор, в котором засел взвод майора, но ее чуткий слух улавливал, что за его пределами происходило куда больше перестрелок. По количеству убранных мертвых тел было видно, что битва происходит нешуточная. Если спецотряд ЗЛ только защищался, и две стороны у проходов попали в ситуацию застоя, то Максимус нападал активно. Он будто бы не чувствовал усталости, жалости, голода или жажды. Убивал, калечил, кромсал, добивал. Обе стороны задавались вопросом, кто он, черт возьми, такой. Хотя, зверолюдям было намного проще с принятием его личности. По крайней мере, он уже спас 30 пленников из чуть более 50, которые продавались на аукционе. В узких помещениях внутренней части здания невозможно было применить тяжелое вооружение, поэтому опасности для Макса не было практически никакой. В скором преемнике он зачистил весь огромный этаж, в котором была почти 1000 наемников и несколько тысяч гостей, часть из которых сопротивлялась, и половину наемников реинкарнатор убил лично. Вскоре зверолюди заняли все ключевые позиции на этаже. Гражданских соплеменников они увели в большую комнату в центре комплекса, а в зале начали собирать различных толстосумов из числа тех, кто пережил встречу с ходячей смертью. Их еще можно было использовать в качестве заложников. Жаль, что самые важные шишки уже сбежали. Большой босс недосчитался еще 10 пленников, 9 девушек и одного парня. Поэтому размышления у него не заняли и секунды. Обойдя весь этаж и проверив его на предмет скрытых ходов, он также осмотрел позиции, что занял спецотряд зверолюдей. Его внезапное появление пугало их до усрачки, но ни у кого не набралось смелости высказать свои претензии. Убедившись, что этаж достаточно защищен, Макс отправился выше. Кстати, это был вестибюль небоскреба. Здесь происходил жаркий бой между охранниками корпорации и зверолюдьми спасательного отряда. Когда первые неожиданно получили удар в спину, хотя их заранее предупредили, что с нижнего этажа они могут быть атакованы, их построение рухнуло. Макс вместе с отрядом ЗЛ зачистил первый этаж здания за считанные минуты. Несколько раз дело чуть не дошло до перестрелки между двумя наполовину союзными сторонами, но майор вовремя остановила зарождающийся конфликт, встав между спецназовцами ЗЛ и чемпионом. Последний просто опустил автомат и пошел на второй этаж, когда убедился, что на первом этаже не пропущена ни одна комната. У него была системная карта в голове, поэтому даже лучшие архитекторы утопии не смогли бы создать такую тайную комнату внутри здания, которую бы реинкарнатор не смог бы обнаружить. Во внешней стене, да, но не внутри здания, где все непройденные полости будут быстро обнаружены на мини-карте. Так началось его восхождение по сотне этажей. Зверолюди быстро поняли, что далеко не соперники их союзнику в скорости качестве очистки, поэтому сосредоточились на защите первого подземного этажа и окрестностей здания, куда уже стянулись силы спецподразделения Артаста. Большая спецоперация – далеко не то же самое, что локальная битва небольшого отряда. Нужно было эвакуировать гражданских, выставить требования, дождаться, пока другая сторона примет или отвергнет их. В общем, много времени. Как бы ни хотели командиры операции ускорить этот процесс, атаку невозможно было начать в ближайший час или два. Они предпринимали несколько попыток прорваться к небоскребу на военных летающих машинах, но были сбиты хорошо организованными солдатами ЗЛ, понеся большие потери. Сейчас же и вовсе. Сопротивление изнутри было купировано всего на нескольких позициях, поэтому спасательный отряд Союза Зверолюдей мог сконцентрироваться на обороне снаружи. Тем временем в самом небоскребе происходили дикие вещи. Постоянно слышалась стрельба, чуть ли не на каждом этаже был наемник, который ненароком вылетел из окна. Этот человекопад был замечен не только зверолюдьми возле здания, но и высокоточной оптикой военных Артаста. Глава 190. Кто-нибудь скажет мне, что за фигня там происходит? Довольно спокойно спросил генерал, но в глазах его плескалась ярость. «Мы получили информацию ранее», — вытирая холодный пот, проговорил его ассистент. «Босс корпорации проводил турнир по традиционным боям в полный контакт для разогрева перед мероприятием. Неожиданно один из его бойцов не смог выйти на турнир, поэтому босс в спешном порядке взял новичка, который выглядел достаточно сильным». «Выглядел достаточно сильным», — усмехнулся генерал. «Как можно силу определить на взгляд, сэр? Посмотрите на его фотографии», — проговорил помощник, сделал несколько пасов на планшете и взмахом вывел несколько фотографий Макса на большой экран в штабе командования. Там были фотографии анфас, в профиль, а также в сравнении с другими людьми и бойцами. «КХММ», — неловко откашлялся генерал, — «действительно, выглядит сильным. У него точно нет никаких имплантов. Откуда он?» «Проведенные тесты перед турниром не обнаружили чего-то лишнего», — помотал головой молодой мужчина. «Все показатели в пределах нормы, кроме немного преувеличенного веса. Впрочем, оборудование корпорации не самое лучшее в стране, а сам этот Максимус Земли с родом из милитарии». «Милитария?» Брови генерала приподнялись. «Неужто они что-то задумали?» «Не могу сказать», — ответил ассистент. «Мы не связывались с их посольством, чтобы выяснить положение этого гражданина. Так свяжитесь», — рявкнул генерал. «Мне всему нужно учить вас, дебилы. Наших союзников там кромсают в прямом смысле, а вы тут прохлаждаетесь». «Так точно, генерал», — быстро отреагировал помощник и отправил несколько сообщений в МИД Артаста. «Продолжай», — кивнул генерал. «Босс корпорации нанял этого Максимуса, просто чтобы занять пустующее место в турнирной таблице», — продолжил свой рассказ ассистент. «И полной неожиданностью для всех стало то, что новичок выиграл в турнире. Как нам сообщил босс, у его бойца были скрытые импланты, но тот все равно проиграл. А далее начались еще более странные события. Этот Максимум во владении стрелковым оружием оказался просто сверхпрофессионалом. В нашей армии нет человека, который был бы столь же меток и быстр, как этот традиционный боец, даже с разогнанными на полную мощь имплантами. Даже Элагачевар?» – спросил генерал в сомнении. «Суперкомпьютер в нашем ведомстве проанализировал данные с камер видеонаблюдения, которые у нас есть на текущий момент, и сделал модель», – неестественно сухим голосом проговорил ассистент. «И», – проявил нетерпение его начальник, – «данные неполные, суперкомпьютер не может составить по ним полноценную модель», – сказал молодой мужчина. «Нам пришлось вручную ввести параметры его тела на основе данных других традиционных бойцов. С этими данными вероятность ничьи между двумя сражающимися 41%, вероятность победы Максимуса 36%, вероятность победы мистера Чевара 23%. Но это только в текущих условиях с имеющимся в руках Максимуса оружием на момент среза данных. Неизвестно, каким с оружием еще может управляться Максимус. Кроме того, при анализе на нем не было ни тактического шлема, ни бронежилета. Если бы у него они были, то вероятность победы была бы еще выше. Но мы до сих пор не знаем, есть ли у этого чемпиона внутренние импланты. Он еще не получил ни единого ранения. Настолько сильнее Элагичевара, изумился генерал. Понятно, что программная модель не может учесть хитрости старого героя и скрытых от общественности имплантов, но и парень, по всей видимости, не раскрыл весь свой потенциал. Каким ветром вообще такого воина занесло в наш город Зеленый? Генерал, пришли сведения от посольства милитарии, быстро проговорил ассистент. В нынешнюю эпоху в столь важных вопросах информация передавалась очень быстро. Мужчина вывел инфу на экран. На нем появился крепкий подросток, отдаленно напоминающий Макса. Максимусу 25 лет. Согласно биометрическим данным, ранее он носил другие имя и фамилию, но за полгода до присяги он исчез. Он родился в семье иммигрантов Артаста, сбежавших в милитарию от долгов, которые у них появились в нашей стране. Более подробные данные о семье посольство получить не смогло. Либо данные были изменены, либо они защищены ведомством милитарии с высокой секретностью. Как потомок иммигрантов, родившийся уже в милитарии, он должен был вступить в армию, как все, но не пожелал и сбежал. Объявился только недавно, сменил имя и фамилию, но сбежал из страны сразу после этого, поэтому сейчас числится в розыске, как дезертир. Между нашими странами нет соглашения об экстрадиции, поэтому милитария и не прислала нам подробной информации о нем ранее. О нем не было ничего известно более 9 лет, и всего за несколько дней до сегодняшних событий он объявился, хищно прищурился генерал. Даю голову на отсечение, что дело здесь нечисто. И вообще, какая организация могла подготовить настолько сурового солдата? У милитарии нет ни технологий, ни программ обучения суперсолдат, их сила в количестве. Это точно не могут быть они. Кто стоит за всем этим делом? Пока они разговаривали, Макс зачистил еще один этаж и выбросил из окна еще парочку наемников. Реинкарнатор многое пережил, побывал во многих передрягах, видел падение своей страны, пусть и в социальных сетях, затем посетил деградировавшие за пару лет общества. Он участвовал в реальных перестрелках с бандитами и террористами, а также вместе со своими солдатами прошел войну с сильным врагом. От него зависела судьба более 100 миллионов человек, поэтому он не мог быть сентиментальным и проявлять неуместное милосердие. Когда перед ним возникал противник, было два варианта: либо умрет враг, либо он сам. Но Максу везло, и ранее погибали только враги. Он не задумывался над такими вещами, как есть ли у людей, убитых им, любимые, родители, дети, и возненавидят ли они его после. И дело тут было не в том, что война потом все спишет, в том, что у него была миссия. Реинкарнатор должен был сделать свою маленькую страну, а также свою крохотную планету сильнее. Он не хотел попадать в ситуацию, в которой сейчас оказалась утопия. Если он один, точнее робот-механоида, настолько силен, что будет, если 10 тысяч таких роботов прибудет на Землю, чтобы установить диктат цивилизации механоида. Может быть, парень еще задумался бы над тем, чтобы пощадить невинных граждан другой планеты, даже если бы это сулило проблемы его собственной. Но охранники, наемники и солдаты под его ногами не были невинными. Они защищали работорговцев. Раз они готовы были нести крест телохранителей работорговцев, Макс готов был нести крест убийцы этих людей. Когда он составлял план ликвидации и бегства, тот был продуман только до момента спасения пленников и оставления здания. Он не задумывался над тем, что будет дальше. Краем глаза реинкарнатор заметил, как разлетается от пули окно в паре десятков метров от него. За доли мгновения были просчитаны варианты, и он выставил перед собой ствол автомата. Пуля отрикошетила и пролетела мимо его уха, оставив небольшой кровавый след. Впрочем, это была только видимость. Наполнитель под кожей был красным, но не кровоточил. Макс отбросил искореженный автомат в сторону и вытащил из-за спины другой с оптическим прицелом. При нем было 6 автоматов и около дюжины пистолетов, которые он распихал по разным местам штанов и куртки, снятой с какого-то мертвеца. Реинкарнатор приложил глаз к прицелу и выстрелил, практически не целясь. Это также была игра на камеру. В действительности оптика выданного ему робота позволяла прекрасно видеть в деталях высокотехнологичный шлем снайпера, засевшего в 5 километрах от здания. Это была разница в технологиях. В действительности механоэлектронные глаза Макса видели гораздо дальше. Он сделал несколько выстрелов и быстрым взглядом отметил, как первая пуля вонзается в правый визор снайпера. За ней будет вторая и третья. Даже если первую визор остановит, последующие две должны достигнуть мозга снайпера. Генерал, видевший на большом экране реакцию Максимуса, а также падающее безжизненное тело снайпера, лишился дара речи. Он из организации отступников. Повысил голос начальник штаба. Отступники, не мог не спросить ассистент. Ты не можешь этого знать, это информация высшего секретного уровня, хотя частное ее распространение на запрещено, мало кто об этом говорит, покачал головой генерал. Организация отступников, диссиденты человечества, они появились примерно 40 лет назад и раньше были очень активны. Каждый член этой организации, бессмертный воин со встроенными имплантами. Хотя за 40 лет так и не удалось захватить даже труп одного из них, отступники получали ранения. Вот только, чтобы нанести им ранение, нужно оружие для поражения бронетехники. Обычным стрелковым оружием, даже самым современным, ранить отступника невозможно. После первых 10 лет, когда отступники появлялись неожиданно в разных местах планеты и что-то вынюхивали, их активность значительно снизилась. Говорят, что они все еще активно собирают информацию о нашей планете, но теперь научились скрываться. А первые отступники не знали практически ничего о нас. Только эта организация могла обучить настолько эффективного солдата. Они все не люди. Вы уверены, генерал? Спросил ассистент. Почему тогда эта организация не внесена в черные списки стран планеты? Точно не могу сказать по поводу этого Максимуса, но все очень похоже на то, задумчиво покачал головой генерал. Отступники за 40 лет не выставляли никаких требований и никак не участвовали в политике планеты, поэтому правительства стали о них сильно заботиться. Но все считают, что отступники чрезвычайно опасны и о любом их появлении принято докладывать в Международный комитет. Но нужно убедиться, что этот Максимус из них, даже для отступников он уж как-то слишком боеспособен. «А что если этот человек окажется из отступников?» – спросил ассистент. «Тогда, дело дрянь», – сквозь стиснутые зубы процедил генерал. «Если бы он был один, наших сил было бы достаточно, чтобы прогнать его, об убийстве не может быть и речи. Но он на стороне зверолюдей. Если те дадут ему в руки оружие помощнее, то битва будет крайне суровой. Кроме того, независимо от нашей победы или поражения, все обстоятельства его появления нужно будет представить в Международный комитет. Записи с камер видеонаблюдения в том числе, со всех камер, не менее чем за сутки до его обнаружения. А это значит, что мы не сможем разыграть карту агрессии СССР. По записям сразу станет видно, что мы готовили ловушку, следовательно, знали о том, что провоцируем другую сторону на активные действия. В любом случае это провал, если только нам не удастся скрыть от других факт того, что Максимус – отступник. «А мы можем?» – удивленно спросил ассистент. «Операция сейчас держится в строжайшем секрете», – после некоторых раздумий проговорил генерал. «Видео и фото в соцсетях вообще ни о чем не говорят, особенно о причинах конфликта. Мы все еще можем утверждать, что королевство Миуэ нарушило международные соглашения, пусть и по серьезной причине. Как минимум, мы можем выставить Артас в жертву и спихнуть всю ответственность за похищение на корпорацию. Нужно только правильно подчистить хвосты. Даже если ССЗ будет использовать видео из соцсетей, они никак не смогут доказать нашу причастность к похищению. С точки зрения общественности проблем нет. Если Максимус до конца операции, чем бы она ни закончилась, не получит серьезного ранения, после которого на видео было бы видно его реальную устойчивость к огнестрельному выстрелу, то трудно будет сказать, отступник он или нет. Тогда уже можно будет не докладывать в мешком по делам инопланетян. Маховик армии Артаста раскручивался, несмотря на появление очень опасной неизвестной. Начались первые столкновения со зверолюдьми, пока без очевидного победителя, но с потерями с обеих сторон. Тем временем Макс добрался до 20 этажа и понял, что дальше пленников может и не быть. После 5 этажа он не встречал ни одного, а осталось найти еще 6 кошка-девушек. Реинкарнатор вспомнил, что есть еще подвальные этажи, поэтому в быстром темпе пронесся по лестнице и спустился на первый подземный этаж, где спецотряд ЗЛ отбивался от охранников корпорации снизу. Если быть точным, теперь отбивались уже охранники. Макс прошелся по этажу, собрал боеприпасов и выбрал автоматы получше. Затем прихватил бронещит охранников, который у людей был лучше, чем аналогичный у зверолюдей. Парень приблизился к защитной линии ЗЛ, ему никто не препятствовал. Быстро взглянул из-за угла на лестницу, оценивая расположение противников внизу. Затем отошел назад по коридору, проверил все крепления оружия, взял в руки щит и побежал, ускоряясь все быстрее и быстрее, пока не превратился для окружающих в смазанное пятно. Недалеко от поворота коридора он оттолкнулся от пола, пробежался по стене, затем на углу оттолкнулся от второй стены и вбежал на лестничную клетку. Продолжая двигаться по стене, Макс спустился вниз. Защищающиеся отреагировали не сразу, а когда они это сделали, чемпион уже был над их головой, выставив перед собой щит. От огромной силы удара нескольким охранникам просто снесло головы, а затем реинкарнатор принялся стрелять во все подряд из автомата, прикрываясь с одной стороны щитом. И он все еще продолжал бежать, преодолевая опасный участок. Любой, кто стоял у него на пути, был отброшен в сторону, если и не изломанной куклой, то с тяжелыми увечьями. Защитники удивленными взглядами проводили машину смерти, скрывшуюся за поворотом у них в тылу. Но не прошло и пары секунд, как враг появился вновь, как тот клоун из фильма «Оно». Кто-то из охранников тут же обделался, но это не уберегло его от пули в голову. 2,5 десятка бойцов, удерживающие позицию более часа, были уничтожены менее чем за минуту. А далее чемпион вновь отправился по переходам и коридорам, проверяя каждую комнату на предмет пленниц. Местный босс корпорации сильно нервничал. У его и его VIP-гостей оставалось не более 400 бойцов. Со скоростью, с которой их боевиков истреблял этот неизвестный бог убийства, их хватит не более чем на пару часов. И это в том случае, если они будут тщательно баррикадироваться и закрывать все двери. «Эта дверь из спецсплава ведь должна выдерживать выстрел из танка?» – спросил один из присутствующих топ-менеджеров другой корпорации. Он примерно понимал, что происходит, до того, как операция заманивания началась, но босс все равно отправил его прикупить парочку свеженьких прелестниц с ушками. Чем более свеженьких, тем лучше. Принцесса Ника его босса не особо интересовала, слишком старая. Но в его свите на благотворительном приеме он видел парочку красоток и был ими очарован. Сначала топ-менеджер был рад выполнить задание босса, но теперь глубоко сожалел. Конечно, безапелляционно заявил местный босс. Однако он не был совсем уверен. У зверолюдей могли быть особые инструменты для вскрытия таких дверей. Они видели, что творил Максимус в коридорах, но ничего не могли сделать. Корпорация – не военный объект. Они просто не успели подготовить достаточное количество внутренних оборонительных и защитных устройств и автоматических турелей. В основном их защита была снаружи, но та быстро пала под атакой кадровых военных из ССЗ. Теперь этот безжалостный фанатик богини смерти мог делать внутри здания все, что ему заблагорассудится. Глава 191. Менее чем за полчаса Макс зачистил весь этаж, но сколько бы он ни ходил по нему, сколько бы ни искал возможности просочиться дальше, таковой не было. Везде дальнейший проход был закрыт мощной дверью из спецсплава. Он пытался сковырнуть защиту, но это было нереально. Но парень не унывал. Он начал обход этажа, чтобы найти более тонкую стену или пол, раздобыв в подсобном помещении кувалду и периодически простукивая ей поверхности. Сидящие этажом ниже випы и охранники забеспокоились. «Дверь, видно, выдержала тест», – высказался один из людей. «А что насчет стен?» «Стен?» – нахмурился местный босс. «Между этажами толстый слой армированного бетона. Разве он сможет пробиться?» «А если сможет?» – ее успокаивался собеседник. «Мы не можем сидеть сложа руки. У меня есть идея», – вдруг сказал еще один. «Давайте использовать заложников для угрозы. Отличное предложение», – сразу высказались несколько. Как они раньше об этом не подумали. В результате, когда реинкарнатор прошел в одну из комнат, внезапно включился настенный телевизор. Макс едва не выстрелил в него, но быстро понял, что тот не несет угрозы. На видео местный босс стоял позади кошка девушки лет 20, кто была на коленях. Он приставил пистолет к ее голове. Рядом были и остальные пленницы, как раз в количестве, которого не доставало Максу. Там даже были еще несколько, которые находились в несколько помятом состоянии. Он быстро сообразил, что это девушки, которых местный босс оставил себе. Возможно, он уже с ними развлекся. «Максимус», — проговорил толстяк, глядя прямо в камеру. «Если ты сейчас не остановишься, мы начнем убивать заложников. Что будешь делать?» Чемпион молча стоял пару секунд, затем собрал свои новые пожитки и стал уходить. Наблюдатели снизу видели, что он поднялся в вестибюль здания, прихватив с собой побольше оружия и несколько имплантов. Вскоре он вышел на улицу и парой минут позже растворился в переулке. Камеры были во многих местах города зеленый, но о большинстве из них уже позаботились зверолюди. Хотя Максимус исчез из зоны наблюдения, он был снаружи здания. Поэтому сидящие в бункере люди слегка расслабились. Со зверолюдьми такое не прокатило бы, так как угрозы в их адрес могли быть использованы в будущем в качестве политического аргумента, а также у тех у самих находились в руках заложники. Но от главной угрозы удалось избавиться. Вместе с тем, никто не знал, что Макс нашел в переулке канализационный люк и спокойно проник внутрь, хотя это было и несколько тяжеловато для его габаритов. В канализации зеленого также было установлено много камер, но они находились в коллекторах и на главных перекрестках. Их не было в каждом тоннеле. Реинкарнатор нашел сток, близкий к зданию корпорации. С помощью маленького зеркальца он проверял наличие камер на перекрестках. Оптика его робоглаз была намного лучше, чем у камер, поэтому он мог их замечать намного раньше, чем они его. Роботу Макса не нужно было дышать, и при необходимости он мог отключить обоняние и осязание. Поэтому места с камерами он преодолевал, плывя в зловонной жиже. Освещение в канализации было слабым, поэтому камеры больше ориентировались на ночной режим. Ультрафиолетовый и инфракрасный спектр был в приоритете, но у робота уже были отключены функции имитации человеческого дыхания и температуры. Поэтому пока он не показывался прямо перед камерой, только крайне опытный оператор смог бы заметить большой кусок мусора, перемещающийся в канализации. Но все их взоры были обращены на сражение, которое происходило между спасательным отрядом зверолюдей и военными Артаста. Робот опускался все ниже и ниже, пока не достиг места, которое по горизонтали и вертикали было достаточно близко к третьему подземному этажу здания корпорации. С момента строительства здесь практически не ступала нога человека. Уровень кислорода в воздухе был критически низким, но Макс был вынужден остановиться, так как дальше камер было все больше, а сточные каналы были более пологими. Спрятаться было негде, но он не унывал. Взяв кувалду в руки, он стал долбить стенку канализационного туннеля. Силы ему был не занимать, поэтому бетон крошился под ударами кувалды, словно песок. А может быть, строители сэкономили, положив что-нибудь себе в карман. Слой бетона был преодолен довольно быстро. Дальше уже был обычный грунт. Реинкарнатор взял в обе свои руки по чужой руке. Точнее, это были импланты со встроенными в них лезвиями. Несколькими точными движениями робот взрыхлил грунт. Затем Макс кувалдой немного расплющил нижнюю часть бронещита и ритмичными ударами начал выкапывать грунт. Скорость раскопок у него была очень высокой. Меняя импланты и щит, он выкапывал кубометр грунта каждые несколько минут. Его робот не знал усталости, и всего через 2 часа чемпиону удалось достигнуть бетонной поверхности. Сверившись с мини-картой, Макс понял, что добрался до нужного места. Это был третий подземный этаж, а дальше уже нужно было действовать филигранно. Расчистив участок, робот приложил ухо к стене. Естественно, сквозь такую большую толщу он ничего не услышал. Имплантами он начал ковырять стену. Пусть лезвия и не были предназначены для такой грубой работы, но были сделаны довольно качественно, поэтому не сломались. С арматурой пришлось повозиться, но и ее удалось аккуратно срезать. Все это время Макс время от времени прислушивался к различным звукам на той стороне, и чем ближе был по его расчетам конец стены, тем уже становился конус, который он раскапывал. А также реинкарнатор старался работать все тише. И вот, наконец, уже почти пришедшее в негодность лезвие пробило бетон чуть больше, чем должно было. Расковыряв дырочку пальцем, Макс понял, что на другой стороне слой отделочного материала. С этого момента парень действовал еще более осторожно. Он сначала удалил часть бетона, затем сделал аккуратный надрез в материале, который был похож на гипсокартон, но при этом еще и имел признаки утеплителя. Далее просунул в отверстие маленькое зеркальце. На другой стороне было довольно темно. Очень сложно было что-то разглядеть, но сразу стало понятно, что помещение пустует. Это была комната, похожая на комнату персонала. Камер внутри не было, как показалось Максу. Далее он выковырил весь бетон и сломал перегородку из гипсокартона, закрыв дверь комнаты на 4 человека изнутри, и также забаррикадировав ее металлическим шкафом, реинкарнатор перетащил внутрь все свои пожитки, после чего направился в ванную, где выбросил изорванную и грязную одежду и хорошо промылся. Оружие и остальное также старательно, но быстро почистил. Вообще, он не собирался скрываться, при его габаритах это было нереально. Но чтобы лучше контролировать обстановку, ему нужно было включить обоняние и осязание у робота. Естественно, смрад собственного тела перекрывал бы другие запахи. Одежды в комнате не нашлось, поэтому из простыней на кроватях парень сделал себе шорты, чем-то напоминающие мешковатые штаны индийских йогов, а из второй простыни что-то похожее на древнегреческую тогу. Еще из 2 простыней он сделал вещмешки. К сожалению, от рюкзаков для боеприпасов пришлось отказаться, ибо они слишком сильно воняли и никак не хотели отстирываться. В общем-то, и от вонючего оружия Макс планировал избавиться в ближайшее время. Аккуратно открыв дверь, чемпион проверил коридор на предмет камер видеонаблюдения и сразу нашел 2 в 2 концах коридора. Это были плохие новости. Макс вернулся в комнату и осмотрелся. Затем подошел к одной из стен и прислушался. На той стороне кто-то был. Примерно оценив толщину межкомнатных стен, реинкарнатор взял в руки бронещит, отошел назад и разбежался. В следующую секунду раздался глухой удар, и стена обвалилась. Не теряя ни секунды, парень бросился к двери, преграждая путь работнику корпорации. По внешнему виду тот был похож на уборщика. Дуло пистолета смотрело тому в лоб, поэтому уборщик не смел шелохнуться. Макс обыскал его, забрав все гаджеты. Затем аккуратно с помощью зеркальца выглянул из двери. Снаружи движухи не было. «Ты кто?» – спросил большой босс, выглядящий, как древнегреческий бог. «Ну, на нижнюю половину древнеиндийский. Я, Пайн», – слегка заикаясь проговорил парень. «Будешь вести себя тихо и честно отвечать на вопросы, выйдешь отсюда живым», – сказал Макс. «Конечно, конечно, спрашивайте», — закивал тот. «Ты знаешь, где держат пленниц?» — спросил реинкарнатор. «Да», — кивнул парень. «Они все сейчас в главном зале. Как туда пройти? Нарисуешь карту?» «Конечно». Чемпион передал уборщику свой телефон, и тот в заметках нарисовал простую схему. Затем Макс крепко связал его, заклеив рот скотчем, и оставил в ванной. Примерно запомнив маршрут, реинкарнатор направился к двери. Вытащив из дверного проема пистолет, он выстрелил сначала в одну, затем в другую камеру. Сразу после этого греческий бог побежал, что есть мочи. Он только на мгновение останавливался на перекрестках, чтобы выстрелить в очередную камеру. Уничтожение камер обнаружили довольно быстро, но не сразу. К тому времени, когда операторы разобрались с тем, что это не сбой, и доложили начальству, Максимус уже был на половине пути.